Глава 31. Иногда казалось, что все это мне только снится. Вот сейчас я проснусь, и ничего не будет. Снова моя комната, мама на кухне готовит завтрак. За окном гоняет ватага детей, а я лежу в своей кровати, улыбаясь солнечным лучам, что играет бликами в зеленой листве, и улыбаюсь, мечтая о прекрасном. Да, я мечтала, частенько предавалась грезам, которые казались такими несбыточными. И, наверное, хотела, чтобы рядом был такой парень, как Матвей, скромный, понимающий, добрый. Душа чувствовала, что он родной, тот, кого так долго я искала и ждала. А теперь он был рядом. Я могла дотронуться, обнять, поцеловать, запустить пальцы в его густые волосы. Могла слышать его голос и сама себе не верила, боясь, что моргну, а он исчезнет. Все рассеется, растворится. И вновь останусь одна в холодном городе. Боялась его потерять так, что внутри все дрожало. Одновременно одергивала себя, ругая, что все слишком быстро. Мы умудрились перепрыгнуть определенные моменты, которые, наверное, должны быть у каждой пары. И в то же время я задавалась вопросом, а в каком кодексе прописано, что обязательно, а что нет? Мне вообще было плевать на общественное мнение. Люди всегда что-то говорят за спиной, а ведь лучше просто жить, наслаждаться минутами с близкими, дарить тепло и улыбки. «Поверить не могу», — засмеялся Матвей, пока мы шли к дому по тропинке, что ты купилась на сладкие речи Димки. Он был очень убедителен, кстати, — хмыкнула я, морщась от стыда. Да, пожалуй, вспоминать это не хотелось. Пожалуй, в первый раз я ощутила стеснение от собственной глупости. А ведь не подросток, здравомыслящий, взрослый человек. Но, видимо, так было уготовано судьбой. Было бы забавно, конечно, случись у вас любовь. Сплюнь, толкнула я его в плечо, еще накличешь. Матвей сдвинул брови, глядя на меня искоса. Вот дурачок-то. Ревнует, видимо, а зря. Никто мне не нужен был, кроме него. Да и я не тот человек, чтобы из крайности в крайность. К тому же влюбилась я, кажется, изначально в Матвея. Ведь именно его фотографии присылал мне Дима. То есть ты его даже не рассматриваешь в качестве... Не успел Матвей договорить, потому что я дернула его за руку, закатив глаза. Орехов посмотрел на меня внимательно, остановившись на полушаге. Нет, Матвей, даже и не думала. Он не мой человек, абсолютно не подходит. Черт. Сплеснула руками, покачав головой. «Твой брат, несмотря на свой возраст, все еще ребенок в душе. Ну и воспитание у него хромает». «Ты это только деду не говори», — улыбнулся Орехов. «Вы совсем разные. Внешне, как две капли воды. Удивительно даже. Но во всем остальном... Хотя вроде как первый блин комом обычно, а тут наоборот», — пробурчала я, двигаясь вперед. Между прочим, так многие всегда говорили, даже в школе, кстати. Вот Димке надо бы вырасти и ответственности научиться. Может, подарим ему черепашку? Пусть заботится и растит. А то проблемы все он предпочитает решать за чужой счет. Да, женитьба на Соньке – это, конечно, финиш. Матвей, но он же может влезть с головой в это болото, уверенно заявила я, почему-то не сомневаясь, что Димка способен еще и не на такое. «Я тут бессилен», — развел руками Орехов. «Время подумать о себе. К тому же впереди разговор с мамой. Чувствую, насчет тебя у нее тоже будут вопросы». «И что ты ей скажешь?» Чуть робко поинтересовалась я, ощущая, как внутри все дрожит. Даже губу прикусила от волнения, боясь посмотреть Матвею в глаза. «Что ты моя девушка?» Ради каких-то там мифических благ я не намерен лишаться собственного права на счастье. Лен, тут вопрос решен. Есть два выхода. Ты со мной, либо отправляешься домой. Кому-то отдать тебя, отказаться по своей воле я не готов в настоящий момент, да и не хочу. Его слова заставили меня трепетать. Кажется, даже слезы выступили в уголках глаз. Он говорил решительно, твердо. И даже мысль не закрадывалась, чтобы делить его слова на два. Он был честен со мной. Это все я слышала в его интонациях. Конечно, еще много препятствий было на пути, но зато я только укрепилась во мнении, что за эти мужчины готовы идти и дальше. «Спасибо», — едва выдавила из себя, боясь, что дрожь в голосе будет слышна. Матвей обнял меня за плечи, поцеловав в висок, и эта его близость была дороже всего на свете. Она дарила веру в завтрашний день. Она помогала мне дышать и сил добавляла. «Я хочу найти своего отца, Лен, даже если его уже нет в живых. Но тогда хотя бы смогу приходить на его могилу, понимаешь?» Сжала крепче его ладонь, давая понять, что буду с ним до конца. В душе зрела уверенность, что мы сможем. Впереди нас ждал не самый, может, приятный разговор с его мамой, но трудностей, кажется, мы уже давно не боялись. «Явились», — пробубнил Виктор Михайлович. Стоило нам пересечь порог квартиры. Мать уже готова была пить успокоительное. «С чего бы?» — удивился Матвей, почесав бровь. «Старая ведьма отзвонилась», — буркнул дедуля, цокнув языком. А я едва не рассмеялась. Боги, видел бы он себя в зеркало. Ведьма, значит. Что он тогда соловьем-то готов был петь ради того, чтобы она обратила свое внимание на него? Вот уж не мальчик вроде, а все носом вертел, не желая сделать первый шаг навстречу своему счастью. И, поинтересовалась я, чем же Таисия Яковлевна могла так всполошить семейство Ореховых? Наплела там, что у Димки проблемы, что старший приходил просить помощи. Вот ты, дурень, зачем поплелся к этой болтушке старой? — Да успокойся, дед, — возразил Матвей. — Ничего же не произошло. Наверное, вы неправильно поняли ее. — Это ты матери своей сейчас расскажешь, — погрозил он пальцем внуку, отправившись в свою комнату. Наверняка тут же приложился ухом к двери, чтобы быть в курсе событий. Ну и семейка. Мы с Матвеем переглянулись, оба понимали, что разговор предстоит нелегкий. Наверное, врать не стоило. Чем больше лжи, тем тяжелее потом будет отыскать истину. Только я догадывалась, чем руководствуется Орехов. Он желал оградить свою маму от проблем. Видел, сколько ей пришлось вытерпеть, пока они с братом были маленькими. И сейчас ему бы безумно хотелось, чтобы она больше никогда не расстраивалась. Пытался потому все решать сам. Жаль, что получалось подобное не всегда. «Я с тобой», — прошептала одними губами, сжав его ладонь. Кивнула, тихо улыбнувшись. Да, готова была пойти до конца с этим парнем. По крайней мере, этот путь я желала пройти плечом к плечу, помочь разобраться с проблемами, чтобы наконец-то спокойствие воцарилось. Правда, слабо представлялось, чтобы у Ореховых оно когда-то наступило. Мы не знали, что ждать нас будет впереди. Но сдаваться так легко никто не собирался. «Мам», постучав в дверь ее комнаты, робко позвал Матвей. «Нам надо поговорить». «Вовремя явились», услышали мы и вошли. Лидия сидела в кресле, нервно теребя журнал. Пролистывала бездумно страницы, видимо, чтобы как-то успокоиться, но выходило у нее это плохо. Она сжала губы, взглянув на нас из-под длинных ресниц. Стало не по себе, конечно, но мы старались ничем себя не выдать. Дедушка сказал, что звонила. Лидия всплеснула рукой, и мы, словно по команде, разом замолчали с Ореховым. Дыхание было поверхностным, эта нервозность будто пропитала воздух в помещении, передавшись и нам. Мои колени начали подрагивать, а мурашки пробежали вдоль позвоночника. Я смотрела на маму своего временного парня и рассчитывала, что все закончится быстро и больно не будет. «Сколько вы еще будете водить мать за нос?» Отбросив журнал в сторону, грозно произнесла она. «Даже и не думали», — пискнула я, вжав голову в плечи. «А ты?» — ткнула она в меня пальцем. «Лучше просто помолчи». Свалилась на голову, как снежный ком. Именно с твоим появлением все пошло через пень-колоду. — Мама, — попытался Матвей вмешаться, — не надо так, Лена не виновата. Все давно шло к этому. Что, сынок, шло? Вы просите помощи не у родной матери, а направляетесь к знакомым. Совсем с ума сошли? А если сплетни пойдут? То есть спихнуть сыновей на совушку — это нормально. Снова озвучила я то, что вертелось на языке. Да плевать мне уже было, что подумает обо мне мать моего молодого человека. Просто стало обидно. Люди действительно настолько зависимы от мнения посторонних? Вот мне было наплевать, кто и что скажет. А Лидия вздрагивала от каждого чиха. Оставалось лишь понять, почему ее не беспокоили по-настоящему очевидные вещи. «Жизнь мою проживешь, потом будешь морщиться вот так», — ответила она мне, медленно выдохнув. «Пока что они все живут здесь. Я их воспитала, и, черт подери, имею право знать, что творится у меня под носом». «Да, мама, имеешь», — медленно произнес Матвей. «Так же, как я имею право знать хоть что-то о собственном отце. Понимаешь? Мы заслужили это с Димкой». «Это нечестно», — покачала она головой. «Уверена? Расскажи, пожалуйста». «Лид», — послышался голос Виктора Михайловича из коридора. «Да расскажи ты уже все ему. Время, видимо, пришло». Мы обернулись, молча взглянув на него. Так хотелось верить, что он способен повлиять на решение своей дочери. Матвею требовалась правда. Да, и, возможно, Димке тоже. Я не представляла, как это жить и ничего не знать о маме или папе. Своей же была благодарна за правду и ничуть не стыдилась, что отчим заменил настоящего отца. Думаю, ребята тоже способны были много понять и простить свою маму за молчание длиной в несколько лет. Не от хорошей жизни же она многое скрывала. Наверное, на то и имелись определенные причины. Но шестое чувство кричало, что, узнав правду об отце, мы, возможно, поймем и остальное. «Главное, чтобы истина не резала ножом», — добавляя шрамов. «Раны, конечно, со временем затягиваются, но...» Я заглядывала в глаза Матвея, и мое сердце сжималось от невыносимой тоски. Хотелось обнять его, прижать к своему плечу, поцеловав в висок. «Мой мужчина!» Мой смелый мужчина, который заслуживал знать тайну своего рождения.